Постарше, чем кто? Постарше кого? Может, мой сын знает? Мой сын так много всего знает. Поэтому я записываю этот вопрос в большой ежедневник, чтобы он увидел его, когда появится здесь в следующий раз. «Что это?» — спрашивает он, когда видит его. «Это ежедневник?» Мой сын обводит взглядом комнату. «То, что я написала, как мне казалось, достаточно простой вопрос. И все же мой сын, хотя и так много всего знает, легко приходит в замешательство. А спрашивается там вот что. Кого постарше, тот дядечка постарше». Пытаюсь ему помочь. «Это про дядечку постарше на фотографии. Того дядечку постарше, которого ты всегда выставляешь вперед на этом, как его?» «Трюмо». «Трюмо? Что это за фамилия? Французская или швейцарская?» Теперь он в еще большем замешательстве. «Я такая невыносимая корова». «Ладно, как бы его там ни звали, давай не будем заморачиваться именами и фамилиями. Этот дядечка постарше. Он явно постарше. Постарше, чем...» Мой сын смотрит на меня столь же озабоченно, как и тогда, когда я упоминаю об аккаунтах и паролях. Нужно облегчить ему задачу. «Давай попробуем еще разок», — предлагаю я. «Этот дядечка постарше, как бы его там ни звали, я в него влюблена». Вид у моего сына очень усталый. Как будто он тратит слишком много времени на то, чтобы все организовывать, все улаживать, присматривать за моим аккаунтом. Но чувствую, что я уже близко. Так что повторяю еще раз. Я люблю его. Так ведь? «Ну, конечно же, любишь», — отвечает он, как будто окончательно сдавшись. «Конечно же, люблю. А он?» «Он твой муж. Вернее, был. Он был твоим мужем, мама». «Наконец-то мы хоть чего-то достигли. Итак, он мой муж, и у него красивые пятнышки на шее, и я в него влюблена». Вид у моего сына еще усталее. Уставшие, чем раньше. «И твой отец», — добавляю я, и он вроде как морщится. Как будто я только что в него чем-то швырнула или сказала неприличное слово. «Нет», — говорит он, — «просто твой муж», — и обводит взглядом комнату. «Все это как-то связано между собой, конечно же. Конечно же, связано. Имена меня не особо волнуют, в отличие от времени. Впервые я понимаю, что меня волнует время. Впервые за долгое время меня заботит время. Да уж, самое время». На окне фотография того дядечки постарше. То есть под окном. На подоконнике. Он не улыбается. И у него чудесные пятнышки на шее. Позади него, в окне, деревья. А за окном еще больше деревьев и цветов. Там сад, пение птиц и тот звук. «Я люблю тебя». А вон там, на этом, как его, остальные фотографии. Фотографии помоложе, фотографии с улыбками. Я смотрю на них, вижу уйму улыбок и еще большую уйму времени. Это явно семейные фотографии. Семьи Трюмо. Я внимательно рассматриваю их. Особенно мне нравятся рамки. Они помогают фотографиям стоять более-менее прямо, а не лежать на этом, как его там, что хорошо. И показывают, что эти фотографии важны, достаточно важны, чтобы вставить их в рамки. Рамки с цветочками по краям, или с маленькими сердечками, или с ракушками, или с ангелочками. Вообще-то разновидностей рамок здесь больше, чем разновидностей улыбок внутри этих рамок. Потому что на самом деле все улыбки со временем выглядят практически одинаково. На самом-то деле. Хотя одна из рамок не стоит, а лежит плашмя. За всеми остальными, возле самой стенки. Видать, упала. Прямо на заключенные в ней улыбки. Или кто-то ее так положил. Опять ставлю ее на эту, как ее там, подставку и смотрю на нее. Там двое малышей. Они улыбаются. Вообще-то даже хихикают. И что еще более важно, шевелят своими маленькими пальчиками на ногах. И что еще более важно, кто-то стоит позади этих двух хихикающих малышей. Вернее, склоняется над ними сзади и щекочет их, заставляя хихикать и шевелить пальчиками на ногах. И что еще более важно, этот кто-то мужчина. И что еще более важно, у этого человека нет головы. И что еще более важно, на шее у него складки. Я узнаю эти пальчики. Я узнаю эту шею. Эти пальчики не пальчики Чарити и Фелисити. Это пальчики моего сына и моей дочери. А мужчина без головы — это их отец, который щекочет пальчики на ногах своих детишек. Мужчина без головы — это мой муж. Но это не тот муж, в которого я влюблена, поскольку у него складки на шее. Моя дочь несет горшки с цветами в ванную. Сейчас она найдет фотографию, лежащую в ванне. И вот она возвращается с фотографией в руках. Кладет ее обратно на этот, как его там. Похоже, она не намеревается ничего говорить по этому поводу. «Хорошая фотография», — говорю я. Моя дочь возвращается к ванне с еще двумя горшками в руках. Молчит. Но потому, как она опускается на колени возле ванны, становится ясно. Она слишком занята, чтобы играть со мной в мои игры. «Это ты», — говорю я, — «и твой братик». Она молчит. «И какой-то мужчина без головы». Ноль эмоций. «Интересно, что у него нет головы, тебе не кажется?» По-прежнему никакой реакции. Она думает, что сможет продолжать в том же духе столько же, сколько и я. Интересно, кто оторвал ему голову? Но у нее не получается. «Ты оторвала», — говорит она. «Ты, мам, ты!» «Мне не нравятся эти складки у него на шее», — говорю я. Ей удается промолчать. «Надо было еще и шею ему оторвать». «Наверное, не стоит так говорить с моей дочерью о ее отце. Но мне и вправду не нравятся эти складки. Или то, как моя дочь стоит на коленях у ванны, беззвучно шевеля губами, будто молится. «Ты не думаешь, что это может быть тот субъект на кровати моей приятельницы?» — спрашиваю я у нее. «На кровати твоей приятельницы?» — переспрашивает она. И вздыхает, и опускает голову на край ванны. А когда опять поднимает ее, то делает это очень медленно. Она очень-очень устала. «Он умер, мам», — говорит моя дочь. «Умер? Тот субъект на кровати моей приятельницы? Наверное, он все-таки проглотил муху». «Мой отец», — говорит она, — «твой первый муж». «Мой первый муж?» Я смотрю на свое окно, на фотографию дядечки постарше, стоящую на подоконнике. Рядом с ней ставлю фотографию того мужчины, который умер и у которого нет головы. Мне нужно кое-что просветить, прояснить. Мой первый муж. Мой первый муж, которого, как мне говорят, уже нет в живых. Мой безголовый первый муж, который, как мне говорят, давно умер. И тот дядечка постарше, который в саду в окне, за окном, который рядом со мной в саду, на солнце среди цветов, который рядом со мной в саду и говорит мне: «Я люблю тебя, Роза», а вокруг гомонят птицы. И в этом их гомоне слышно, как я отвечаю ему: «И я тебя люблю». Ладно, хорошо. Хотя дело вот в чем. Выходит, у меня два мужа. Один из них тот, что постарше, который умер, и у которого нет головы, и который отец моих детей, и который помоложе дядечки постарше, того, который сейчас в саду за окном и в которого я влюблена. А еще у того, что постарше, безголового, который помоложе дядечки постарше, на шее мерзкие складки. И все же это не тот субъект с мерзкими складками на шее, который сейчас лежит на кровати моей приятельницы. Надо записать все это в ежедневник. Я иду искать славного парнишку, который не моет полы. Хочу поговорить с ним о любви. На кухне его нет. Там только шумерская девушка, которая складывает нимфетки. Салфетки. Но когда мы с моим ходунком уходим обратно через пустую столовую, мимо улыбающихся акул, то вот он, в углу. Швабры при нем нет. Вместо нее он держит поднос с чем-то вроде картофельного пюре, за которым пробует спрятаться, завидев мое приближение. Кто-то подстриг ему волосы. Теперь у него нет не только швабры, но и замечательной, похожей на швабру, челки, за которой можно было бы спрятаться. Все, что у него есть, — это поднос с чем-то вроде картофельного пюре. Все мы в этом месте хорошо знакомы с этим картофельным пюре. И если в чем-то и сходимся во мнениях, так это в том, что это и вправду может быть картофельным пюре. Многие из нас задавались вопросом, каков же его секретный, как его там, ингредиент. Теперь мне приходит в голову, что это может быть вода из ведра со шваброй. Мне нужно сосредоточиться. «Я влюблена», — говорю я хорошему парню. «Иди нах», — по-моему, отвечает он. «С ним так приятно поговорить». Сережек у него стало меньше. В основном они у него в ушах. И не то чтобы сверкают, в лучшем случае тускло поплескивают. «Хотя что-то меня настораживает», — говорю я. «Манда», — отвечает он, — «скорее всего». Когда он произносит какое-то слово, то кажется, будто он проглатывает его, выплевывая при этом. Почти как это картофельное пюре. Что-то связанное со словами и воспоминаниями. Глядя на славного парнишку, подмечаю и кое-что еще. Похоже, у него женская грудь. Не то чтобы совсем уж пышная, но тем не менее. Мне нужно сосредоточиться. Что-то связанное с комнатами и окнами. Он смотрит на меня из-за своего картофельного пюре. По-моему, он в курсе дела. И с аккаунтами. Что-то связанное с моим аккаунтом. «В жопу», — говорит он. «Вот именно. Нах, нах, нах», — говорит он. «Да, да, да». Только вот говорит он не о том же, что и я. Он говорит про сердитую медсестру, которая, улыбаясь, приближается к нам по коридору со своей планшеткой. «Пора смываться», — говорю я, — «и мы оба так и поступаем». Каждый по-своему, и, по крайней мере, в двух разных направлениях. Что, наверное, выглядит довольно комично, но мне сейчас не до смеха. Нам удается убраться, нам удается спастись. Но только лишь потому, что сердитая медсестра не преследует нас. У нее наверняка есть и без нас чем заняться с этой ее планшеткой. Но я не могу отделаться от мысли, что на меня что-то надвигается. То, от чего мне никак не избавиться и чего мне никак не избежать.